Преследовавшие меня граждане, скорее всего, мой настоящий след уже не нашли, и, учитывая наступившие сумерки, понесли потери. В самом деле, ну не зря же я старался, сюрприз к дереву прикручивал и все такое. Они могли вообще оставить это сомнительное удовольствие, как им является ночная погоня за одним человеком по пересеченной местности, и заночевать, так сказать, на пленэре. Песни у костра, страшные байки на ночь. Опять же, если от моего сюрприза образовались пострадавшие, им нужно оказать помощь. Наступательная граната, которую я использовал в качестве начинки для растяжки, имеет небольшой радиус поражения, и летальный исход от такой игрушки маловероятен. А вот всякие неприятности, увечья и раны – это всегда пожалуйста. Но наверняка бандиты решили вопрос с нетранспортабельными ранеными радикально. Они могли их просто добить, прикопать в сторонке и побежать дальше. Раз уж этот контейнер им так жизненно нужен, рядовых исполнителей щадить не станут. Но, похоже, в содержимом тубуса очень нуждается и странная компания честных торговцев и полеустойчивых телепатов, по чьей гарантии можно получить любой кредит. Общество, в котором мне предстоит вращаться, пока выглядит весьма колоритно. Будь у меня время, я обязательно заглянул бы к парням на огонек и малость поуменьшил бы их популяцию. Заодно и выяснилось бы, сколько народу за мной идет. Будет весело, но в данный момент контрпродуктивно. Во-первых, их может оказаться слишком много, а я не настолько сильно доверяю своему нынешнему оружию, чтобы сходу ввязываться в долговременный и серьезный бой. К подобным операциям нужно серьезно готовиться, а самодеятельность не мой профиль. К тому же, меня ждут через 2 часа в условленном месте, а прогулка по ночному лесу и без того серьезно замедляет темп продвижения. Нет, повеселиться, я так понял, возможность еще представится, а вот обещанные сроки следует держать. Это закон, который я уважаю с детства. Пойду к Серому, благо уже не так далеко. Вот и опушка леса. Дальше вниз крутой откос, поросший короткой травкой, напоминающий газон в парке. Потом метров через 30 забор сетчатого ограждения, увитый поверху спиралью бруна. Проволока и ячейки сетки изрядно проржавели. На них бусинками скопилась влага, похоже, недавно тут шел дождь. Почему же лес в 20 метрах позади меня стоит сухой как минимум 2 недели? Начинаются странности, а ведь говорили мне, что это место с причудами. Ага, приметный столбик, метрах в 20 от забора, а на нем надписи на украинском и английском языках, предупреждающие, что дальше запретная зона радиоактивного заражения и вокруг, где все заминировано. Эх, блин, докатились. Моя твоя не понимай. Самостийность. Минное поле это не шибко страшно, дело обычное. Минзаг, скорее всего, советский еще. А что-то посерьезнее и более современное уже бы меня обнаружило и рвануло. Тут опять работает заблуждение чисто киношного плана. Мины ставят не только за предупреждающим знаком, а иногда и далеко перед ним. Не так интенсивно и не так много, но ставят. Поэтому из леса я не вышел. Столбик с объявой был виден издалека. В моем бинокле с просветленной оптикой и встроенным дальномером он был как на ладони. Оптику я прихватил на память о прошлой жизни вместе с механической бритвой спутник. Слава человеку, придумавшему глубокие карманы. Потянув носом воздух и еще раз осмотревшись, я вынул на ладонник, отряхнул экран от карманного мусора и включил. КПК пискнул, экран осветился белым. Одним пальцем левой руки давлю на кнопки. Я возле места встречи, напротив меня в 40 метрах ограда, ориентир – столб с объявой о минном поле. Нахожусь с ним на одной линии. Ведите. Ответ пришел сразу. Здесь Серый. Здорово, Антон. Я от Поповича. Тема такая. На твоем ПДА высветится точный маршрут. Сплошная белая линия. Иди по ней до забора. Не бойся отклониться. Как только отступишь, линия раздвоится и отклонение покажется красным цветом. А там, ну, думаю, понятно, что будет. В конце маршрута в заборе увидишь отогнутый кусок сетки и добро пожаловать к нам в зону. ПДА? Что такое ПДА? А, понятно. Это, видимо, местное название наладонника, которое я по незнанию зову, как обычно, КПК. Отстучал Серому, что понял, и тут же на карте появился маршрут. Чуть левее того места, где я укрылся. Мин не встретилось, маршрут оказался надежным. Спокойно пройти получилось 15 метров, когда от леса послышались звуки перестрелки. Звук шел сзади и справа. Преследователи каким-то образом встали на верный след и, по моим прикидкам, примерно через полчаса должны были появиться у точки прохода в зону. Это очень хреново. Тот, кто их мотает, долго не продержится. Расклад не в его пользу. Да и кто бы это мог быть? Останавливаться нельзя. Ускоряться тоже нежелательно. Тут шаг в неверном направлении и привет. Знакомая ситуёвина. В лучшем случае убьет сразу, а в худшем покалечит. И тогда дело однозначно труба. Серый, когда мы с ним встретились, забеспокоился. Потянулся к рации в петле разгрузки. Я его остановил. «Не надо, брат. У них широкополосные сканеры. Скажешь что-нибудь даже на закодированной частоте, и бандосы однозначно возьмут пелинг. Давай без выступлений в эфире обойдемся. Ты просто там постой, лады?» Старатель резон в моих словах уловил и рацию тревожить не стал. Я снова двинулся, осторожно ступая по опасной земле. Ясное дело, если меня заметят на открытом месте, просто расстреляют издали, как в тире. Но выхода нет, путь пройден до половины. Вдруг до меня дошло. Бой идет какой-то странный, с одной стороны я слышу 7 натовских стволов, а отвечает им только один, наш, родной АКСУ. Вот замолк один иностранец, второй поперхнулся, может, заклинило машинку. Следом бумкнула граната, похоже, по звуку наступательная. По мне, в лесу они как взрывпакет, толку немного, шуму больше. Снова заговорила КСУ, и еще пара натовцев замолкла на полуслове. Очереди резко оборвались, даже почудилось, что кто-то вскрикнул. В любом случае, этих стрелков явно приложили насовсем, на технический захлеб не похоже. Неожиданно все стихло. Не иначе оставшиеся преследователи повернули назад или просто перегруппировываются, пытаясь обойти стрелка с АКСУ по флангам. Но я уже был у сетчатого забора, отогнул надрезанный край и чуть присев оказался по ту сторону. Добрался. Что-то в поведении Серого меня удивило. Он с явным благоговением смотрел на опушку леса за моей спиной. Я тоже оглянулся, стараясь угадать направление его взгляда. Там, на самом краю зарослей кустарника, стоял тот самый парень, от которого я получил повторные гарантии. Он, видимо, ждал, когда я тоже посмотрю в его сторону, и отсалютовал мне своим автоматом, подняв ствол в вытянутой руке над головой. Потом фигура в черном комбинезоне снова растворилась в сумерках, как и в прошлый раз. Меня прикрыли. Теплое чувство, почти забытое, снова было со мной. Неожиданно для себя я понял, что не зря шел в зону отчуждения. Мое место точно здесь. Я спросил своего проводника. «Кто этот парень?» Такой вопрос Серому задавали, видимо, не в первый раз. Но увиденное настолько его потрясло, что я удостоился развернутого ответа. «Это Ред Шахов, один из первых старателей. Пропал много лет назад в центре зоны. Живым его никто уже лет 20 не видел. Только вот так». Потом он стал появляться, предупреждать о ловушках, выводить заблудившихся старателей из опасных мест, наказывать мародеров, тех, кто дал слово и нарушил обещания и вообще паскудничал сверх всяких пределов. «Это призрак зоны». Все его зовут Черный Старатель. Ну, как черный альпинист у скалолазов. Только тот точно сказка, а наш вот он. Шахов редко вмешивается в наши человечьи дела. Еще реже говорит с кем-то. А тебя он прикрыл. В голосе Серого сквозило неподдельное удивление. Да вообще случай небывалый. Шахов не выходит за периметр и вообще странно все. Короче, не понимаю я того, что вижу. Пошли к барыге. Поп уже, наверное, себе все ногти на ногах от нетерпения обгрыз. Сказанное меня не удивило. Я своими глазами видел, что парень способен таять в воздухе, и его не берут пули. Кроме того, так угадывать мысли не мог даже Равиль по прозвищу Шила, мой знакомый мелкий уголовник, живущий в моем подъезде этажом ниже и державший подпольный ломбард. Этот жулик угадывал цену, которую можно дать за тот или иной залог и при этом не попасть под статью о скупке краденого. Пройдя 100 метров, мы вышли на окраину заброшенной деревни. Небольшое селение в 7 дворов. Целых домов практически не осталось, стекол в окнах нет, крыши просели, стены местами обвалились. Серый остановился. «Ну?» – с явным облегчением проговорил он. «Мне налево, свою работу я выполнил». «А тебе прямо и направо, в склоне холма увидишь дверь, спускайся вниз. Там владение Поповича и наш местный отель». Старатель улыбнулся. Иди, барыга ждет. Потом, как устроишься, приходи в лагерь. Найти просто. Увидишь огонь в бочке между двух средних хат. Услышишь, как местные барды мучают гитару, и иди на голос, не промахнешься. Бывай. И он пошел, закинув автомат на плечо, стволом вниз, чуть сутулившись. Такое состояние мне знакомо. Хоть в мирной сытой жизни уже стало покрываться пылью забвения. Вот так, бывало, ждешь боя, но по какой-то прихоти богов войны кровь врагу пустил кто-то другой. А тебе так и не удалось испытать свою судьбу. Адреналин все еще ходит в крови, руки мелко подрагивают. Бывало. Наконец-то все снова возвращается на круги своя. И форма, и содержание. Ник-ник. Доброй охоты тебе в полях, богатых дичью, двуличный ты, сукин сын. Спасибо за все. Я кивнул, показывая, что понял, и побрел навстречу с местным олигархом, благо тут все было рядом. Вход в резиденцию Поповича никто не охранял, и это действительно оказалась дверь прямо в склоне холма. Больше всего помещение напоминало вход в канализационный коллектор. Железная двустворчатая сварная дверь, распахнутая настежь, и скупо освещенный коридор. Вниз вели два пролета ступеней, заканчивающиеся тесным тамбуром, и явно оснащенной из какого-то судна массивной овальной дверью и с высоким комингсом. В правом верхнем углу предбанника висела видеокамера, ее сервомоторчик зажужжал, давая понять, что меня изучают. Какое-то время ничего не происходило, потом механизм двери зажужжал, неожиданно мягко для такой махины, и она открылась мне навстречу. Вполне возможно, что эту дверь стащили из оружейного погреба какого-то крейсера, никак не меньше. Внутри небольшого квадратного помещения все было предельно функционально. Лампа в забранном решеткой стакане, тоже корабельного происхождения, под потолком. Свод висит низко над головой, чуть подпрыгнуть и соскребешь макушкой бурую облезлую краску. Справа от входа еще одна дверь. Похожая на входной люк, по-другому это не опишешь. Скорее всего, ведущая во внутреннее владение торговца. По левую руку от меня 5 металлических шкафчиков с кодовыми замками. Видимо, это камера хранения. Прямо впереди забранный толстой решеткой прилавок и по совместительству стол. И вот за этим столом, словно заключенный в камере, восседал, положив локти на столешницу, крепкий лысоватый мужик. Более всего он походил на боцмана пиратского корабля, а не на торгаша. То есть никаких бегающих глазок и вкрадчивых манер, якобы свойственных представителям этой профессии. Голос боцмана оказался под стать внешности. Грубый, пропито прокуренный баритон, чем-то напоминающий голос Владимира Высоцкого. Но актер есть актер. Не хватало Владимиру Семеновичу той жесткости, что чувствовалось как в голосе, так и в каждом движении барыги. Круглые а-ля Джон Леннон очки не давали повода заподозрить Поповича в принадлежности к интеллигентскому сословию, а скорее говорили, что этот человек носит очки лишь по необходимости, и в случае какого-то форс-мажора со стрельбой или кулачной дракой они ему не сильно помешают. Боцман поприветствовал меня, кивнув головой, но руки не подал. «Товар с тобой?» Сразу перейдя к делу, осведомился он. Голос его прозвучал гулко, в помещении стояла тишина, нарушаемая лишь негромким шуршанием, которое издавал ноутбук на столе. «Да, прошу». Я подошел к узкому окошку и просунул туда тубус, предварительно вынув его из рюкзака. Попович бережно принял футляр и ушел в смежное с конторкой помещение. Там что-то звякнуло, послышалось ругательство, чуть ли не семиэтажного уровня, имевшее, однако, радостный характер. Похоже, я притащил то, что от меня ожидали. Потом что-то снова звякнуло, и я услышал стук компьютерной клавиатуры. Может быть, торговец сообщил, кому надо, о доставке контейнера. Вернувшись, пиратский квартирмейстер снова уселся передо мной. На его дубленом буром лице читалось удовлетворение. «Молодец! Хороший товар! Ну теперь слушай. То, о чем вы с Ник-Ником договорились, и так было в силе. Твоего слова я никогда, это слово было особо выделено чуть угрожающим тоном, не нарушаю. Не то место, знаешь ли. Вот тебе чистый ПДА. Можешь залить в него то, что снял с бандитов. Трофей есть трофей. Но вот на ладонник Ник-Ника отдай. Там информация, которую он нес мне. Тебя там ничего не касается. Я мысленно усмехнулся. Боцман меня недооценивал. Просчитался купчина. Я успел скопировать данные с ПДА моего покойного друга-компаньона на флеш-карту. Однако, не подав вида, я кивнул. Собеседник продолжал говорить, попутно выкладывая на прилавок какие-то вещи и просовывая их в узкое окошко лотка. «Вот набор старателя. Защитный костюм с системой жизнеобеспечения и набором антидотов. Там автоинъектор встроенный. Колет, что надо. Есть кевларовая проложка по классу 2. От пуль, осколков. Зверье опять же у нас кусачее. Однако сильно на рожон не лезь, защита от всего не шибко большая, и кевларом только торс прикрыт, так что особо не зевай. ПДА вшита памятка по местным достопримечательностям. Аномалии, артефакты, зверье, кланы старательские. Настоятельно рекомендую изучить, прежде чем соваться куда-либо. Вот детектор аномалий, в радиусе 5 метров запищит. Если встретишь горячее радиоактивное пятно, защелкает, как обычный счетчик Гейгера. Хабар, ну там рухлядь всякую, вообще необычное что-нибудь сможешь сдавать мне. Только оружие и взрывчатку сюда не таскай, вояки за них шибко зверствуют. Риск велик, а навар смешной. Хорошей цены не дам. А вот артефакты. На лице барыги мелькнуло мечтательное выражение. Это моя специальность. За них цену дам и сам иногда чего закажу. При расчете не обижу. Смогу даже чего-то на заказ из мира привезти. Могу даже оружие и снарягу, но это сложно. Вот вроде и все. Да, совсем забыл про постой рассказать. Барыга подался вперед и указал узловатым пальцем на боковую дверь в стене. «Тут у меня типа хранилища и гостиницы. Номера для жилья. Не Хилтон Палас, конечно, но есть все. Душ, сортир, койка. Душевая в конце коридора, общая, конечно, но народу сейчас почти нет. Потому без очереди помыться можно. Вода только холодная, горячую даю по специальной предоплате. Жратву никто не готовит. Это через дорогу, во второе от края хате. Там Парфен-морилка тошниловку держит, есть можно. Пить не советую, самогон местный штука загадочная. И еще, у нас в зоне своя валюта. Ну, вроде как и советская еще. Кто-то вагон советских денег нашел. Еврики и доллары у нас не в ходу, вот и пользуемся». Даже банк свой в наличии. Дагестанец Джибраил, бухгалтер, его держит. Это от кордона далековато, но могу я обменять. Курс тот же, 1:10. Ты чего не лыбишься, как все новички до тебя, которым я это говорил? А чё тут непонятного? Мне нужно было что-то говорить, но прерывать, в общем-то, толковую речь торговца не хотелось. Деньги всегда деньги, мне все равно, как они выглядят. Даже если вы тут вместо них лотерейные билеты введете. Главное, чтобы на эти бумажки можно было приобрести все, что мне нужно. Попович, понимающе кивнул и продолжил. Законов у нас особых нет, кроме самоочевидных. Места общего сбора, бары, бордели, магазины – это нейтральная территория. Нельзя убивать, нельзя выяснять отношения. Если до смерти надо подраться или выпустить друг другу кишки, есть толковище. Или топайте на промзону. Ежели у нас на кордоне, то ступайте за околицу и резвитесь в волю. А морду набить? Это был важный вопрос, и я не мог его не задать. Это пожалуйста, только не до смерти. И ежели смертельный исход получился, будет провёшь. Однако это зависит от того, кто территорию держит. Может и проканать за самооборону. Барыга оскалил в ухмылке рот, полный желтого металла. Но только если без оружия и не намеренно. Случай все решает. Короче, будь человеком, и к тебе отнесутся по-людски. Ясно. Правил нет, это нормально, подытожил я. Верно. Торговец вновь продемонстрировал мне свою фиксатую пасть. «Тогда я пока придавлю на массу, примерно часов 5. Мне еще о чем-нибудь знать надо?» Уходя, я обернулся на пороге двери, ведущей в номера. «Про плату помнишь?» — сразу подобрался барыга. «Само собой. Давай разочтемся за неделю вперед. Вот есть у меня 10 штук бледно-зеленых мертвых президентов. Сколько это будет в рублях?» Я выложил предусмотрительно переложенную в карман разгрузки из нательного пояса Ник-Ника толику амеровских динзнаков. «Поменяй, вычти за 7 дней, и я пойду. День выдался напряженный». Барыга ухмыльнулся и проворчал. «За форс-мажор и мою доброту скину тебе по 200 рублей за аренду помещения. Но только на эти 7 дней и только один раз. Итого, получай свои 4400 рублей сдачи и вали. Я тоже устал. Твоя комната в конце коридора, возле душа, номер 11. Но цифры там нету. Одни трафареты остались». «Благодарю. Скидка — это всегда приятно». Перешагнув порог, я вступил в длинный темноватый коридор. Словно свет в конце тоннеля, масляно-желтым светился проем душевой. Дверь моя оказалась по правой стороне коридора, и цифир действительно с нее куда-то испарилась. Ключ резво повернулся в простеньком замке 2 раза, и я шагнул внутрь. День и вправду получился непростым, хоть и интересным. Да и с данными с трофейных ПДА нужно разобраться. Вещи сложил у порога и, сев на табурет, стал раздеваться, попутно осматриваясь. Комната напоминала пенал. Поскольку резиденция торговца находилась под землей, окон, естественно, не было. Обстановка самая простая. Слева от входа панцирная кровать со скатанным в ногах матрасом. Посередине стол и 2 табурета, давно не крашеные, но чистые и крепко сколоченные. Справа в углу 2-створчатый шкаф, полкомнаты. Я подумал, что это предусмотрительно. Его, видимо, дорабатывали вручную, половина была забрана листовым металлом. В дверце замок довольно простой, цилиндровый, что правильно. В гостиницах не имеет смысла оставлять что-либо ценное, да и у хозяина наверняка есть мастер-ключ от всех дверей. А так формальности соблюдены, видимая приватность присутствует. В самом углу у двери прикрученная к стене эмалированная раковина с бронзовым краном, имеющим только 1 массивный вентиль. Пол покрыт коричневым потертым линолеумом. Как и ожидалось, все в комнате имело поддержанный общественный вид, как в любой гостинице, даже многозвездного уровня. Сам я на одной из временных работ охранял некоего банкира и по роду службы осматривал апартаменты, где ему приходилось проживать, и знаю, лоск только снаружи. Богатеи под кровати и матрасы не заглядывают, придираясь к сервису, но по сути живут как на вокзале. Везде одно и то же. Кругом типовая нищета и растиражированная, но не менее унылая роскошь, только цены разные. Так что я, недолго думая, раскатал матрас, застелил белье, как всегда сырое, но чистое, затем коричнево-зеленое покрывало и положил тощую подушку. Но на боковую еще рано, сначала следовало разобраться с трофеями, чтобы в случае чего можно было сразу подхватить вещички и рвануть с места. Прежде всего занялся оружием. Более внимательно осмотрел все собранное во время стычки в лесу. Разложив беретты на столе, выщелкнул магазины. Оба полные, не стреляные, это хорошо. Разрядил, разобрал, почистил и снова собрал. Патроны завернул в тряпицу и сложил отдельно в карман штанов с молнией. После одного случая я с предубеждением относился к американскому военпрому. Было это аккурат году в 97-м. Я тогда находился в одной воинской части Приморья, как наблюдатель на время совместных учений. Тогда было модно приглашать американцев и чуть реже англичан с прибывающих в порт Владивостока военных кораблей. Мне посчастливилось попасть на американских морпехов с какого-то эсминца или крейсера, сейчас уже не помню. Программа была стандартная. 10-километровый марш-бросок, усложненная полоса препятствий, стрельба по мишеням и спарринг для рукопашников. Наши проявили предупредительность и предоставили гостям право первого прохода, так сказать. Все ожидали, что сборище американских рэмбов 2-3 раза перекроет наши армейские нормативы и придется попотеть. Но вышло все намного иначе. И лично я некоторое время пребывал в легком ступоре, из-за чего мы потом с бойцами приняли на грудь довольно солидную дозу обезболивающего. Сильно углубляться в позор элиты американских войск не стану. По итогам получилось, что во время марш-броска упало в обморок пятеро иностранцев, и их пришлось уносить на командный пункт. Потом еще один утопил в неглубоком ручье автомат и чуть не потонул сам, зацепившись ремнем разгрузки за подводную корягу. Но веселуха на этом не закончилась. Следующим номером выступили американские стрелки. Нужно сказать, что стреляли они действительно неплохо, но их подвели оружие и общая усталость. Дело в том, что для форсирования водных преград в комплект каждого автомата входит специальная пластиковая пробка, затыкающая канал ствола со стороны дульного среза. Так вот, у некоторых бойцов эти затычки были надеты неплотно, один вообще забыл ее надеть. Короче, на стрельбах были сплошные осечки, и один ствол разорвался. Пытались стрелять из пистолетов, но там тоже было все кисло нахлебавшиеся грязи штатные береты, либо осекались, либо заедали после первого выстрела. Хорошо показал себя только какой-то сержант с шестизарядным блестящим револьвером, но он сам говорил потом, что это его личный ствол, купленный на гражданке. От спарринга американцы вообще отказались, посмотрев показательные выступления наших морпехов. Их не старший офицер запретил своим бойцам выходить на бой даже после того, как наши предложили надеть защиту на руки и голову. Потом мы долго пели песни, поднимали тосты за дружбу и мир во всем мире, но я весь вечер не мог скрыть горечи по поводу того, что эти вот неумехи считают нас проигравшими холодную войну. Но да не стоит о грустном, сделанного уже не воротишь. Без сожаления откладываю оба импортных пистоля в сторону. Лом он и в Африке лом. Хоть и числятся они на вооружении всяких марине и рейнджеров, но как были полицейскими пукалками, так и остались. Для бойца, собирающегося долго ползать по грязи, спать где попало и стрелять, этот пистолет подходит мало. Загоню завтра с утреца, это окончательное решение. Может, какой любитель экзотики и купит, а мне, но не надо. Теперь пришла очередь автомата, неожиданно хорошо показавшего себя сегодня. Я взял карабин в руки, выщелкнул магазин, убрав из патронника досланный патрон, а потом снова разобрал. Бушмайстер был почти новым и при более тщательном осмотре никаких неприятных сюрпризов не таил. Да, непривычная игрушка, слишком много тут всего. Слишком слабовато и затейливо это ружьишко для войны. Это не означает, что для его использования и обслуживания нужно быть 7 пядей во лбу или что из него не пробить листа бумаги. Просто при тех допусках, что у данного изделия имеются в общей компоновке ОСМ, долговременный бой оно не выдержит. Заклинит быстро, а может и порвать ствол, если, допустим, поплаваешь в воде, а потом попробуешь стрельнуть в кого-нибудь. Ну прям как те морпехи на учениях. Броник наш точно не пробьет, если надеть, скажем, новый БЗК типа пермячки в компоновке 3 или 4. Да даже в общевойсковом аналоге обычного броника того же уровня защиты можно спокойно во весь рост стоять. Не нужно, конечно, но я думаю, что не пробьет. Все вышеперечисленное не обязательно может случиться с данным конкретным карабином. Но риск в таком опасном деле, как мое, лучше не умножать. А все это новая концепция, согласно которой лучше противника ранить, но не убивать. Собственно, поэтому я и не люблю малоимпульсные патроны калибров, начинающихся с цифры 5. Да, новичку с таким оружием будет вполне комфортно, может быть, даже удастся попасть куда-нибудь. Но фишка в том, что я обычно привык действовать иначе, по принципу «один выстрел, один труп». Раненый враг мне не нужен, поэтому мой выбор – это калибр 7,62 мм. Если получится, избавлюсь от этого красавчика и раздобуду себе десантный калаш с откидным прикладом. Толку будет больше. А вот это импортная байда. Все-таки есть у этого чуда враждебной техники одно достоинство, совершенно неоспоримое с моей точки зрения. Стоит такая игрушка кучу денег. М4 от данного производителя вещь очень дорогая и местами даже престижная. Решено. Продам и его, благо есть почти полный набор прибамбасов. Главный вопрос – кому и как? Попович честно предупредил, что оружие для него товар побочный, и реальные цены за него он не даст. Наверняка даже положи перед ним действующий бластер из какой-нибудь фантастической реальности, больше чем по 3 рубля за пучок он его не купит. Что, в общем-то, разумно. Зачем связываться с тем, что приносит кучу сложностей и минимальную прибыль? Каждый должен заниматься своим делом. Выход, однако, есть, но об этом утром. Заново снарядить 5 магазинов, разложить по подсумкам разгрузки 4 из них, а 5-й загнать приемник карабина и дослать патрон – дело 10 минут. Обычно не рекомендуется обращаться с оружием именно таким образом. Пружину в магазине следует разгружать, если бой в ближайшее время не предвидится. Но за долгое время, проведенное там, где именно такая привычка – залог долгой и относительно безопасной жизни. Просто нужно тщательнее осматривать и обжимать подающую пружину, а это нетрудно. Вместив карабин на табурет таким образом, чтобы его можно было легко взять на изготовку, я положил разгрузку на стол и пошел в душ. Здесь было все как в казарме. 20 леек, кафельный пол и стены зеленого цвета. Правда, кафель не советский, а с претензией на евростандарт. Черные и зеленые плитки под камень. Лейки хромированные, вода течет нормальная. Чего еще желать после трудового дня? Кто-то жить не может без бани. Я никогда этого ритуала особо не понимал, и целебного воздействия душа не признаю. Главное быть чистым, а остальное дело вкуса и настроения. Вернувшись, завалился на кровать и заснул. Надо сказать, что это только так называется – заснул. Я никогда по-настоящему не отключаюсь. Очень давно меня обучили в армии методике чуткого сна. Вроде как проснешься отдохнувшим, но во время этого отдыха все слышишь и ощущаешь. Застать врасплох меня можно только выстрелом метров с 300, да и то, если плохо замаскировался. Полезный для здоровья навык, короче. Сплю я недолго. Часов 3-5 хватает с лихвой. Приведя себя в порядок, перекусил армейским рационом армии США, позаимствованным у покойного снайпера, и запил чаем. Мой рецепт прост – кипятильник и эмалированная кружка плюс вода, отстоявшаяся за ночь. Чиферистый чаек. Покончив с приятным, я принялся облачаться в комбез, полученный вчера. Все оказалось просто, только осталось 5 незаполненных кармашков на поясном ремне. В один, как влитой, лег детектор аномалии, а вот остальные… Опа, дошло! Сюда, видимо, помещаются артефакты. Из памятки я узнал, что их носят с собой из-за полезных свойств. Будто бы одни отклоняют пули, другие нейтрализуют вредные излучения, третьи делают более выносливым. Правда, у всех есть непринятые побочные свойства, но, как говорится, за все надо платить. По-новому отрегулировал разгрузку, надел, поворочился, не мешает. Все под руками. Выщелкнул магазин из карабина, передернул затвор, подобрал вылетевший патрон, вставил обратно в магазин. Снова вставил его в горловину приемника. Повесил на плечо стволом вниз, чтобы удобнее было перехватывать для стрельбы навскидку. Вроде как здесь ходить со стволами нормально. Ну, на худой конец отмахаюсь руками или ножиком. До стрельбы в таком людном месте, скорее всего, не дойдет. И вышел, миновав коридор конторки Поповича. Несмотря на ранний час, было 5:47 утра. Труженик прилавка уже находился на рабочем месте и что-то увлеченно набивал на клавиатуре ноута. Он был таким же, как и накануне, нарушаемая лишь щелчками клавиш ноутбука тишина. Я поздоровался первым. «Доброе утро. Как погодка снаружи?» Попович поднял на меня белесые, почти бесцветные глаза и ответил. «Добрее видали. Выйди да сам глянь. Надо чего?» «Вот нюх, однако». «Надо. Есть у меня одна насущная потребность. Для начала скажи, есть ли у тебя что-нибудь из оружия? Знаю, что не занимаешься, но может...» Торговец испустил глубокий вздох и изрек. «Сейчас, погоди. Сам не балуюсь, но... Выйдешь из бункера, пойдешь к костру, где бродяги наши тусуются. Найдешь свирню. Это человек такой, он тебе, может, чего продаст. И у тебя чего-нибудь купит. Нужда это, я понимаю. Удачи!» И снова защелкал по клавишам ноутбука, уже исключив меня из круга своего внимания. «Благодарю». «Карман не положишь», — донеслось в ответ невеселое замечание. «Сочтемся». Поднявшись на поверхность, я огляделся. Густой туман причудливо вился во впадинах меж холмами, обволакивал деревья. Наступила осень. Только вчера, пересекая полосу минного поля, я находился в августе, и вдруг нате вам, поздняя осень. Это было необъяснимо странно, но не пугало. Все мои чувства говорили о том, что опасности нет, что явление хоть это и необычное, но безвредное. Несмотря на ранний час, где-то в центре поселения старателей тренькала гитара, откуда-то доносился характерный запах костра, а над вторым и самым ухоженным на вид домом в четыре окна висела нарисованная от руки, но правильными так называемыми трафаретными буквами вывеска «Столовая». Мелкими буквами ниже значилось «Куры-гриль, шаурма, виноводочные изделия в ассортименте». Этого нам пока не надо, может позже. Выйдя на главную улицу, увидел разномастную компанию из пяти человек, сидевших у металлической бочки, в которой весело и, видимо, постоянно горел огонь. Чуть в стороне стоял Серый, который, заметив меня, кивнул, показывая, что узнал. Я кивнул в ответ и, подойдя ближе, присмотрелся к компании у костра. Похоже, моя экипировка выглядела элитарно, все пятеро были в штормовках разной степени поношенности, чехлами у пояса или за спиной, из которых торчали обрезы охотничьих ружей. По виду 12-й калибр, куркового типа, скорее всего, ИЖ. У двоих помповые Мосберги со спиленными прикладами и укороченными стволами. Двое точно прятали в карманах нечто короткоствольное, скорее всего, ПМ или его украинский аналог Форт. Разговаривали в полголоса, в основном про то, кто где был, а еще про какого-то парня, который попал в аномалию Прыг-Скок и стал летчиком, исполнилась его детская мечта. Так травят бородатые байки, содержание которых все давно знают, но все равно слушают, поскольку это вроде как ритуал. Я плохо понимаю шутки вообще, да и сам шутить не умею, поэтому на треп у костра внимания не обратил. Видно было сразу, что люди устали, и разговор ведется скорее по инерции, нежели из интереса. Я подошел к Серому и после обмена дежурными любезностями спросил о человеке, обратиться к которому мне посоветовал Попович. Серый молча кивнул на дверь, вырастающую прямо из земли. Скорее всего, стоянка старателей располагалась в несуществующем ныне огороде, и дыра в земле являлась входом в бывший погреб. Напоследок местный шериф посоветовал мне торговаться до последнего, ибо оружейник – большой фанат именно этой части сделок. Из памятки я знал, что Серый вроде как глава местной самообороны. В зону уже давно не ходит, предпочитая пестовать новичков. Здешние люди своего статуса особо не скрывали, держались свободно. Мне это напомнило старые фильмы о гражданской войне и рассказы прадеда о знаменитом бандитском государстве Нестора Махно. Очень похоже получалось, даже жутко становилось от аналогий. Снова спустившись под землю, я оказался в прямоугольном помещении, разделенном на две неравные половины широкой доской, идущей на уровне пояса. Это был прилавок, потому что с моей стороны в углу на старом офисном стуле сидел охранник, обычного шкафообразного вида, какие призваны скорее пугать, нежели защищать по-настоящему. Для защиты от недовольных и более сообразительных экспроприаторов, скорее всего, имелось нечто посложнее и явно более действенное. Дальняя стена, отгороженная от меня прилавком, была увешана предметами снаряжения и охотничьими ружьями. Негромко наигрывал бумбокс в глубине торгового зала, отделенного от меня перекладиной. Звучала композиция «The Crystal Ship» группы «The Doors». Я небольшой любитель музыки, но Джим и его ребята играли хорошо. Сюрприз с ассортиментом, однако, но может особое предложение действует только для постоянных клиентов с надежными рекомендациями? Охранник, скорее всего, как-то дал знать своему хозяину, что пришел посетитель. Дверь в стене за прилавком отворилась, и в комнату вошел маленького роста человек, весь такой округлый, что наводило на мысль о малоподвижном образе жизни. Бросались в глаза смуглый цвет кожи и борода испаньолка. У него было старомодное пенсне на шнурке, и мне, как человеку, выросшему во времена социализма, он очень сильно напоминал Якова Михайловича Свердлова, с той только разницей, что кожанки торговец не носил и имел точные и неожиданно для его комплекции плавные движения. Местный оружейный барон радушно приветствовал меня, будто знал всю жизнь. «Доброе утро, молодой человек. Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Хозяин гостиницы Попович сказал, что...» Тут же торговец меня перебил. «А, так это вы прибыли вчера в наши края. И сразу ко мне. Рад?» Цверня внимательно посмотрел на меня, но руки не подал. «То, что я вижу на витрине, лишь частично необходимо мне. Хотел кое-что продать и кое-что приобрести. Говорите конкретнее, не стесняйтесь». Цверня сделал приглашающий жест. «Если это есть у меня, вы его получите. Но за разумную цену, само собой». Торговец изобразил на лице легкую гримасу сожаления, типа «отдал бы даром, но что поделать, если деньги еще никто не отменил?» «Я хочу продать вот этот карабин с комплектом аксессуаров и два пистолета Беретта М92, а взамен получить нечто более привычное и желательно отечественное, я имею в виду российское или советское». Глаза Цверни превратились в два сканера, и сам он как-то подобрался весь, превратившись в одно большое ухо. Сразу видно, мужчина свое дело любит трепетно. Я тем временем продолжал говорить, поигрывая ремнем импортной винтовки, давал торгашу возможность ее как следует рассмотреть. «Мне нужно нормальное оружие, лучше армейское, не охотничье. Ковровский автомат АЕК-973 будет самое оно. Если нет его, можно АК, что-нибудь из сотой серии, но не натовской адаптации». Подойдет карабин АК-104 с коллиматорным прицелом. Можно кобру в армейском варианте, можно что-то импортное, но не слишком дорогое. К оружию мне нужен двойной БК, ну, чтобы два раза не ходить. Пистолет еще хотел бы, тоже российского производства, лучше СПС. Ну, можно и АПБ, со Стечкиным у меня связаны сентиментальные воспоминания, ностальгия одним словом. Все это я выложил не торопясь, попутно рассматривая снаряжение на стенах. Но на лице торговца не дрогнул ни один мускул. Выдержав небольшую паузу и тщательно подбирая слова, он сделал контрпредложение. «Прицел, патроны и предмет юношеской ностальгии – все это не проблема. Но вот АЕК – это сложно, молодой человек, а весьма недешево». Он снял пенсне и сосредоточенно начал протирать его бархоткой, вынутой из кармана парки, являющейся самой примечательной частью его, в общем-то, обычного прикида. Коричневый свитер под горло, камуфляжные штаны, армейские ботинки. Такие берцы поставлялись в ограниченном количестве и только подразделением пустынных крыс, английских спецвойск, легкая и очень удобная обувь. Оружейный магнат, почуявший запах чистогана, — это захватывающее зрелище. «Понимаю. Я дал понять, что цена меня не пугает». Торговец продолжил. «Хорошо, смогу заказать, но только по предоплате». «Сколько?» «Думаю, 1010 рублей. Это будет не скоро, неделя через две». «Так, в общем-то, я и думал. Что же, повременим с роскошью. Поищем альтернативы». Я с явным сожалением посмотрел на торговца. «Пока это не для меня. Сейчас я слегка стеснен в средствах. Но имейте меня в виду. Думаю, скоро мы с вами вернемся к этому разговору. А что у вас есть пока в наличии?» Цвирня начал перечислять. «В ассортименте вся линейка АК-74, а из сотой серии АК есть пара 102 и один укорот 104. И импортного немного. Есть американский карабин ЛР-300, правда, только гражданская полуавтоматическая версия». Остальное я пропустил мимо ушей, поскольку либо не устраивала марка оружия, либо цена была слишком велика. Прервав торговца как можно более деликатным образом, я озвучил свои конкретные нужды. «Михаил Анатольевич, спасибо, что просветили, но я уже определился. Прямо сейчас возьму укорот из сотой серии, к нему 8 пустых магазинов, 2 коробки трассеров, 300 штук унитарных и 150 штук подкалиберных патронов. Также желательно получить камуфляжную ленту для обмотки оружия». Про себя отметил, что прогресс и сервис наконец-то добрались до нас, простых смертных. Раньше наматывали тряпки и ленты изрезанного на куски маск-халата. Сейчас стали выпускать маскирующее оружие полосы ткани. Их удобно наматывать и снимать. Полезная штука, хоть и мелочь. Из оптики кобру, естественно, Стечкина с тактической кобурой и тихарь. Воздев руки в жесте римских патрициев и алчно блестя глазами за стеклами пенсне, торговец перебил меня. «Стечкину есть новый глушитель. Допуская стрельбу очередями и бронебойные патроны переносят нормально. На 100 выстрелов. Обычный глушитель к данному стволу – штука крайне ненадежная. Плохо переносят длительную стрельбу, но другого пока не придумали. А тут такая приятная неожиданность. Глушитель с заманчивыми характеристиками. Наверняка что-то местного пошива. Возьму». Мысленно я вздохнул с облегчением. Сколько с меня в итоге, с учетом бартера? Свирня тихо выпустил воздух из легких, его тоже начал отпускать азарт при виде оптового покупателя. Но вот что значит старая закалка. Он почти не задумался с ответом. «Мы в расчете, молодой человек. Ваши трофеи все покрывают. Я прямо отсюда вижу, что карабин в хорошем состоянии. Приятно было иметь с вами дело. Если нужен ремонт или консультация, хотя кому я это говорю, вам таки нужно стоять на моем месте, а меня внимательно слушать. Я бы взял еще модульную разгрузку, лучше типовую, Элайс, под супками, под российские магазины и РД, рейдовую трехдневку, германский, если есть, все расцветки, украинская золотая осень». Мы оба улыбнулись, напряжение окончательно ушло, даже вновь стала слышна музыка. Свирня заглянул в какую-то тетрадь и снова меня обрадовал. «Все это есть в наличии. РД бесплатно прилагается натовская медуза. Ее можно подогнать под ваш БЗК». Торговец с уважением посмотрел на меня. «Стоит все вместе будет 2000 рублей». «1500», – парировал я. 1920, не сдавался оружейный барон. 1600, больше не дам, подыграл я. 1800, и только для такого ценителя, как вы, отбил подачу торговец. 1650, и закончим на этом, мне еще ствол пристреливать, подал я крученого. 1700, и мы в расчете. Вы меня почти ограбили, сдался торговец. По рукам. «Михаил Анатольевич, давайте произведем транзакцию». Улыбка поневоле наползла на мою физиономию. Оружейник тоже повеселел. Видимо, процесс торга – это нечто вроде спорта. Правда, я не сильно в нем силен, но все же приятно, когда доброе дело тебе ничего не стоит. Калаш оказался новым, со складным, а не пластиковым рамочным прикладом. То самое приятное в комплекте был съемный резиновый затыльник на приклад. Придачу полагался фирменный подсумок с набором сезонных смазок и полевым набором для чистки. Установка коллиматора и пристрелка автомата из Стечкина заняли еще около 2 часов. Минут 40 отняла подгонка снаряжения. В заключение я поинтересовался о насущном, запасных источниках питания для прицела и ПДА, и узнал еще об одном чуде зоны. «О, молодой человек! Электричество вообще и батарейки в частности сущая чепуховина», просветил меня Михаил Анатольевич. «У нас это не проблема. Никто не знает, как это происходит, но элементы питания не разряжаются надолго. Выключаются, конечно, когда должен заряд кончиться. Но это происходит минуты 3, и оп, они таки снова как новенькие. И вообще, поменьше удивляйтесь и будьте осторожны. Здесь все иначе, чем за тем смешным забором, из-за которого вы прибыли. Если все будет так, как я думаю, то заборы никому не помогут и уж точно не остановят того, кто находится там». Оружейник кивнул неопределенно куда-то мне за спину, в глубине зоны. «И полуразумные твари, и аномалии не самое опасное, что может там поджидать». «А что?» Я задал глупый вопрос, но иногда от них трудно удержаться. Оружейник ответил неожиданно серьезно. «То, что каждый приносит с собой, но...» «Зона понимает человека так, как сама захочет, или просто смотрит в нас глубже, чем мы отваживаемся заглянуть. Впрочем, сами поймете, если проживете достаточно долго для этого. До встречи, молодой человек, надеюсь, что она состоится». Я уже собрался уходить, когда оружейник снова подал голос. «Вот еще что!» Он хлопнул себе по лбу в притворном жесте забывчивости. «Вам же нужен сканер радиочастот?» «Ну, чтобы избежать неприятных встреч или, напротив, пообщаться с друзьями. Так, чтобы вас никто посторонний не слышал». Свирни выжидательно посмотрел мне в глаза. Торговец говорил дело, сканер – вещь полезная. «Поинтересоваться, что он мне предложит, что ли?» «Что вы можете предложить?» Михаил Анатольевич хитро прищурился. Это наша местная разработка. Чип встраивается в ПДА, наушник почти незаметен, можно синхронизировать его с детектором аномалий. Тангента имеет 4 положения – прием, передача, сканирование радиодиапазона, сканирование агрессивных сред. Свои переговоры идут в диапазоне УКВ. Сообщите код тем, кому доверяете, остальные слышать не будут. Хорошо, беру. И извините, торговаться мне уже некогда. Сколько? Торговец не был разочарован и, как человек, привыкший ценить свое и чужое время, кругами ходить не стал. 300 за чип, 70 за калибровку. На установку и подгонку понадобится 20 минут. Согласен. И повторюсь, с вами приятно вести дела, Михаил Анатольевич. Я вышел из бункера в несколько сметенных чувствах, но о приятном решении поехать на Украину не жалел. Совсем лишним ощущал я себя в том мире, что остался за смешным забором, как выразился Михаил Анатольевич. Мирная жизнь каждый день била меня наотмашь своими реалиями, с которыми трудно, почти невозможно смириться человеку, воевавшему то там, то сям, без малого 10 лет. Я вдохнул сырой, совсем уже осенний воздух, прислушался. Определенно, я был там, где надо. Меня окружали знакомые и такие родные запахи костра, оружейной смазки, пропитки, обмундирования. В отдалении слышался знакомый стрекот коротких очередей калаша, оттеняемый звуками тренькающей гитары и негромкими голосами старателей. Впервые за последние полгода пришло ощущение твердой почвы под ногами. Тут я знал многое, и если выживу, узнаю еще больше. Видимо, правы те, кто говорит, что у каждого человека есть свое место в жизни. Может, для меня это оно и есть. Попробуем. Как в пословице: «Коль не убьет, то сделает сильнее».